Глава 42. Чувства, которые испытывал Аралинг, когда все его телохранители, отправленные в помощь Араи и представителю Аларии, погибли, сложно было описать. Глава шестого клана испытал одновременно разочарование, злость, обреченность, легкий страх. Не впервые люди гибли по его приказу, но в первый раз они гибли за него. Спустя несколько часов умер Властелин и практически сразу Ириистин. Проклятый глава третьего клана погиб в центре собственной резиденции в окружении телохранителей, а его убийцы устроили побег, чтобы потом выяснить, кто из них лучше. Или Арайя и этот чужак, которого невесть откуда взяла Алария, передрались за слепок главы третьего клана. Неважно, что послужило причиной их драки. Важно то, что люди, которые так долго путешествовали вместе, немедленно вцепились в глотки друг другу, стоило игре только начаться. Забрать два новых слепка в начале битвы не значит победить, но шансы на успех у никчемного представителя второго клана сейчас выше, чем у любого другого участника игры. Когда умерла Арайя, Аралинг сидел в своем кресле и пил уже шестую или седьмую бутылку пива за вечер. Рядом с отсутствующим видом стоял Хал. Его переполняли новые ощущения. Он радовался красным пятнам в своей голове, обострившимся чувствам. Как ребенок, которому пообещали интересную поездку, ждал возможность посетить отражение своего господина. Аралинг буквально за час до смерти Властелина назначил его своим представителем, о чем ни капли не жалел. Сейчас Хаун с тремя своими телохранителями покинул резиденцию шестого клана с четким указанием не соваться никуда в ближайшее время. Остальные участники игры сделали то же самое, перебрались на какое-то расстояние от своих вотчин и замерли. Только южане двигались сейчас на север, и, судя по всему, они предпочли объединиться. Игра должна была замереть до весны. Инфраструктура материка практически разрушена. Кое-какое сообщение налажено только на северном побережье. Конечно, летают дирижабли, но вряд ли кто-то из участвующих в драке будет десантироваться на голову врага с парашютом. Игра только началась, а уже мертвы двое из 13 участников. И буквально сегодня, спустя лишь несколько дней, погиб представитель четвертого клана. Судя по беспокойно мигающему огоньку, его противником был Корвелл, и выходило, что сейчас преимущество над остальными имеют больной на всю голову старик и чужак. Корвелл и Алария – худшие претенденты на роль нового владыки, но, видимо, такова жизнь. Аралинг отказался от игры и не жалел об этом ни капли. Пусть лучше этим занимается профессионал. В этой бойне не будет места благородству, о чем глава шестого клана и так догадывался. Но действительность оказалась еще более жестокой, чем он ожидал. По трупам врагов пройдет самый злой, хитрый и циничный ублюдок. Человек вроде того, что представляет сейчас Аларию. Человек, способный немедленно убить соратника, если появится такая возможность, и если убийство сулит выгоду большую, чем, собственно, союз. К тому же смерть – это навсегда, и в ней тоже не будет никакого благородства. Это не единичная пуля, поразившая в самое сердце. Это мучительные ранения, контузии, гниющее мясо, оторванные конечности, сломанные и раздробленные кости, болезни, яд или удавка на шею. Что Корвелл сделал с представителем Хамаи перед тем, как убить, и предположить страшно. К тому же Аралин в конце концов понял, о чем ему говорил отец. Поэтому сегодня, на следующий день после смерти уже третьего участника игры, глава шестого клана отправился в сад, где любил проводить время самый младший его племянник. Сестра назвала его в честь деда, и, как говорили слуги, парень пошел именно в него. Парню всего 12 лет, повлиять на него будет куда легче, чем на других. К тому же мальчишка никогда не видел отца, и, быть может, дяде удастся его заменить, пусть даже на эту работу уйдут годы. Эту работу можно было начать еще в тот момент, когда она притащила его сюда и бросила на попечение слугам, а сама уехала в город, в свой дом, чтобы устроить очередную оргию без каких-либо помех, — с горечью подумал Аралинг, увидев паренька. Невысокий, но довольно крепкий избитый мальчишка играл с большими фигурками солдат, переставляя их на ровной площадке, посыпанной песком. Вид у него был при этом весьма задумчивым. На лбу пролегли несколько горизонтальных складок, а губы иногда беззвучно шевелились. К Как есть юный стратег за работой, явно не в мать. Да и чего уж греха таить, не в дядю. «Привет», — сказал Аралинг, подойдя к площадке вплотную. Нерлиот вздрогнул и посмотрел на дядю. Судя по гримасе, он удивился, но уже через пару секунд его лицо приобрело отстраненное выражение. «Привет, дядя», то есть глава. Аралинг улыбнулся. «Дядя». «Привет, дядя». «Играешь в войну?» — спросил глава шестого клана. «Да, но мне немного неудобно». Он с разочарованием ткнул одну из фигур. «У меня всего 36 солдат, но когда дерутся 36 человек, это, ну... Разве битвы 36 человек решают судьбу мира? Поэтому приходится представлять, что один солдатик — это 1000 человек». «Как и есть юный стратег. Вот только парень не знает, что судьбу всего мира сейчас может решить драка где-нибудь в подворотне один на один. Убийство одного крупного политика может решить судьбу целого народа. Но пока ему это и не нужно. Хочет мыслить глобально, не стоит его останавливать. Просто нужно будет рассказать о том, что и тонкий укол в сердце, и выстрел из сотни пушек могут иметь один эффект. Вслух же Аралин сказал, «Я могу заказать тебе фигурки, изображающие целые взводы». А вот теперь юный Нерлиот, очевидно, обрадовался и не пытался эту радость скрыть. «Спасибо, дядя!» «А сейчас покажи, где у тебя скрыт резерв». «Резерв?» «Конечно. Кто, по-твоему, должен добить отступающего противника? Или заткнуть брешь в обороне?» Аралинг играл с племянником в солдатиков, испытывая невиданное ранее спокойствие. Конечно, Халн может выиграть для него эту игру, но самое важное, у Аралинга будут годы, чтобы победить в следующей битве. Не для себя, так для юного Нерлиода. Несмотря на совсем не юношеский возраст, глава шестого клана впервые смотрел в будущее так далеко. И если он сейчас сделает все правильно, он может быть спокоен за это будущее. Осенняя распродажа закончилась, и работорговцы уже больше 2 недель двигались на юг, где предпочитала зимовать большая часть их движущихся поселков. И дело вовсе не в более мягком климате. Наоборот, северное побережье, омываемое теплым течением, сулило куда более мягкую зиму, чем пустыри в глубине материка. Их просто не любили. Бывало, что работорговцы, вставшие лагерем рядом с крупным городом или группой ферм, просто не переживали зиму. Достаточно одного обвинения в воровстве людей или буквально первой пропажи кого-то из местных пьянчуг, чтобы толпы местных начинали осаждать лагеря. И никого особо не смущал тот факт, что буквально пару месяцев назад осаждающие покупали у осажденных рабочую силу. Обычно это кончалось плохо, ведь работорговцы не отличались смирным характером и на насилие отвечали насилием. И, конечно же, не стоило забывать, кочевые лагеря образовывали что-то вроде племен древности со своим закрытым социумом и своими порой весьма специфическими традициями. Никто, кроме самих торговцев людьми, не знал об их обычаях и верованиях, но слухи ходили самые отвратные. Работорговцы эти слухи не поддерживали, однако и не опровергали, что только усиливало ореол загадочности и, конечно же, всеобщую неприязнь. Впрочем, кое-какие традиции кочевники не скрывали. Наоборот, некоторым избранным за определенную сумму можно было в них поучаствовать или хотя бы посмотреть со стороны. Одной из таких традиций и являлись бои рабов. Проходили они везде одинаково. Где-нибудь на пересечении торговых путей собиралось несколько обозов, которые вставали на пару дней лагерем. Каждый обоз отбирал пару бойцов из числа нераспроданных за осень рабов, которых сочли недостаточно ценными, чтобы кормить их всю зиму. И на сооруженной из подручных средств площадке начинались бои. Наверняка победители высоко ценились среди рабов, а их владельцы получали благословение богов или духов, в которые верило каждое конкретное племя. И Вале на это было абсолютно наплевать. Эти бои – последняя надежда найти Алекса. О том, что Ном и Хас ее искали, она совершенно случайно узнала пару недель назад. Сначала капитан плюнула на эту новость. Ни в каких сделках по купле-продаже крупного молодого мужчины она и не собиралась участвовать. В ту же ночь она, проснувшись в холодном поту, чуть не бросилась на работорговый рынок, как была в одной ночной рубашке. Едва дождавшись утра, Ивала схватила Короса и рванула на первом попавшемся такси к торговым рядам. Но там выяснилось, обоз Хаза покинул город 2 дня назад. К счастью, никто не пытался ее остановить. В глазах у Крага и других читалось. Они продали его и сняли с места, а если это и не так, ты не знаешь, куда точно они направляются на зимовку. Вслух этого, впрочем, не сказал никто. Имена лишь заикнулась о будущем ребенке, на что капитан не обратила никакого внимания. В тот же день она наняла экипаж и отправилась в погоню в сопровождении того же Короса и еще 2 наемных охранников. И вот сегодня они нагнали обоз. Тот был в составе группы из 5 или 6 передвижных поселений, окруживших полуразрушенный довоенный стадион. А лучшее место для боев в округе найти невозможно. Находящуюся в более или менее приемлемом состоянии арену, ко всему прочему, окружала большая асфальтированная площадка, пригодная для долгой стоянки. Фактически они приехали сюда наугад, 3 дня назад потеряв след. Благо, один из местных фермеров вспомнил об этом месте и тех самых боях, о которых Ивалла раньше только слышала. Но в конце концов, должно же и ей хоть раз в жизни повезти. Как выглядит караван Хаза и Нома, капитан знала. А если бы и не знала, отличить его от других было несложно благодаря изображениям доисторических ящеров, искусно и с любовью нарисованных на стенах машин и фургонов. Капитан едва не выпрыгнула из экипажа на ходу, но боль в раненой ноге образумила ее. Пришлось ждать, пока возница остановит тягловых быков, один из наемных охранников не откроет дверь, Корос не выберется из кареты и, наконец, не подаст ей руку. Или, скорее, не высадит ее из кареты на руках. «Быстрее!» – прошипела Ивалла, опираясь на руку убийцы. «Мы догнали их, Кэп, все будет хорошо. Увидишься со своим ненаглядным через 2 минуты». Ничего не ответив, капитан бросила его руку и захромала к знакомым машинам. Встретил ее хмурый тип лет 30, лицо которого еще не до конца закрыли татуировки. «Сегодня сюда можно только по особому приглашению», — грубовато сказал он. «Если приглашения нет...» «Хас и Ном искали меня, чтобы заключить сделку», — перебила его капитан. «Меня зовут Ивалла, и я владелица и капитан Непобедимого». «Было такое...» задумчиво проговорил работорговец. «Но бои уже начались, и до их конца ни Хас, ни Ном не будут заключать никаких сделок». Ивалла стиснула зубы. Стоило догадаться. «Могу я хотя бы посмотреть на рабов?» Собеседник Ивалы замялся, не зная, что делать. «Нет, до прихода хозяев никто рабов не покажет!» Раздался из полуоткрытой двери фургона скрипучий голос. Через несколько секунд из-за двери высунулся старик, торчащий в разные стороны бородой. «Я знаю, кто тебе нужен, девушка. Он сейчас либо на арене, либо ждет своей очереди, чтобы выйти туда». «Я заплачу любую цену». «Заплатишь», — кивнул старик. «Ну а только после боя. Таковы традиции. Если мы их нарушим, наших мужчин убьют соседи, женщин сделают шлюхами, а босс разграбят, а рабов заберут себе». «Я понимаю твое желание найти этого человека, но сейчас уже поздно менять бойцов». Его борода качнулась в сторону первого работорговца. «Проводи ее на арену и найди хорошее место. Бесплатно для них обоих. Девушка ранена, хромает, но ни тебе, ни кому из нас она не позволит взять себя за руку». Капитан склонила голову в благодарность и, вновь опершись на руку Короса, двинулась вслед за проводником. Она вспомнила старика, это был Зах, отец Хаза. Когда они впервые сотрудничали, он еще не отошел от дел. У старого ублюдка хорошая память. Когда они расставались после сделки, Ивалла оступилась на лестнице, и старик поддержал ее. Она выдрала свой локоть из его хватки и, не сдержав отвращения, в не самой лестной форме, попросила никогда ее не трогать. Думала тогда, будто эта их сделка станет для них первой и последней. Но работорговцы оказались не такими уж и гордыми. К тому же, с тех пор и до сегодняшнего дня Заха она не видела. Ивалла, Корос и провожающий их работорговец отошли на приличное расстояние, когда рядом с Захом, все еще смотрящим им в спины, уселся мальчишка лет 10. «Со всех остальных мы брали по 1000 кредитов за проход». Старик усмехнулся в бороду и произнес. «Не дело брать деньги с капитана Чистюли. Хас продаст ей ее мужчину, только если тот проиграет». «Он проиграет», — уверенно сказал мальчишка. «Утром он едва ходил. Но зачем ей труп? На мясо?» Только для того, чтобы похоронить, мальчик мой. Она ведь с островов, а там человечину никогда не едят. Вот твой сегодняшний урок. Всегда помни оскорбления от подобных чистоплюев, но не стремись отомстить сразу. Дождись удобного момента. Как-то раз эта женщина обидела меня, так пусть теперь смотрит, как ее мужчина умирает на арене».